Обувь. Очень важно, чтобы обувь каждой женщины, тем более женщины деловой, находящейся постоянно в центре всех событий и на глазах у взыскательной публики, не прощающих любых промахов и ошибок, всегда выглядела на все 100. То есть обувь должна всегда и в любом случае выглядеть ухоженной. Своевременно подбитые каблуки, натертая до идеального блеска лакированная поверхность, начищенная кремом кожаная поверхность. Обувь не должна выглядеть изношенной, стоптанной. Любая обувь должна быть удобной. В ней вы будете чувствовать комфорт, мягкость материала, свободу движений, устойчивость каблука. Любая обувь не должна вызывать неприятных ощущений. Вихляние каблука, слишком узкий нос, высокий каблук. И приводить к нехорошим последствиям. Появление волдырей, мозолей, отеков, покраснения, вывихов щиколоток, искривление пальцев. Классика в обуви – это всегда изящество, изысканность и элегантность, отсутствие дешевых украшений, качественное изготовление, использование дорогих натуральных материалов или же высококачественных заменителей – красный, белый, черный цвет. К классической обуви относятся туфли-лодочки на высоком, среднем, каблуке-шпильке или каблуке в форме рюмочки, узкие, высокие или средней высоты сапоги, полусапожки, застегивающиеся застежкой молнии, совпадающие по цвету с цветом обуви, выпуклые клепки, подкрашенные в цвет обуви, плоские пуговички, обтянутой кожей, замшей, использованные в изготовлении обуви, завязывающиеся на шнуровке на высоком, среднем каблуке-шпильке или каблуке в форме рюмочки. Нарядный вариант классической обуви. Перечисленные выше виды туфель, сапог и полусапожек, украшенные фрагментами из материалов серебристого или золотистого цвета, оригинальными пряжками. Классическим костюмам, платьям, пальто и плащам необходимо подбирать обувь строгого силуэта, отражающие новомодные направления.